Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане. Таков костяк, протяженный и аккуратно в смысле хронологическом, датированной истории от сотворения мира до Авраама. Чтобы вдохнуть в нее побольше жизни, редакторы, составлявшие окончательный текст Библии, обратились к другому источнику, Яхвисту, и выбрали из него дополнительно следующие фрагменты. Фрагмент первый. Независимое описание сотворения мира. Второй. Историю Адама, Евы и змея. Фрагмент третий. Историю Каина и Авеля вместе с Каиновыми потомками. Четвертый. Примеры творившегося на земле зла в преддверии потопа. Фрагмент пятый. Независимое описание потопа. Шестой. Историю Ноя и Хама. Седьмой. Краткое упоминание о Немроде. И восьмой фрагмент. Историю строительства Вавилонской башни. Конец книги. Читала Елена Лебедева. Стих второй. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. Выражение «с востока» как будто намекает на то, что шумеры пришли в двуречье с восточной стороны. Вполне может быть и так. В этом случае они ранее населяли горные районы вдоль северо-восточного побережья реки Тигр. Однако, если принять библейскую версию, что ковчег застрял где-то в районе Арарата, то получается, что потомки Ноя должны были начать колонизацию территории будущего Шумера с северо-запада. В тексте, который мы разбираем, опять не найти на сей счет ничего определенного. Фраза «с востока» в тексте Библии короля Якова могла появиться просто в результате ошибки переводчика. Пересмотренный стандартный текст Библии дает иной вариант. И когда происходило переселение народов на Востоке, для библейских авторов Востоком были любые земли, лежавшие восточнее Ханаана. Поэтому путанная географическая ссылка могла означать просто, что переселялись оттуда, из земли Ханаанской, куда-то дальше, на Восток, где, в частности, располагался и древний Шумер. Эти уточнения могли быть в дальнейшем опущены. Отсюда и недоразумение. В земле Сеннаар, это название встретилось нам и в предыдущей главе, где речь шла о Немроде. Поэтому принято считать, что впечатляющее событие, к рассказу о котором вплотную подошли авторы Библии, строительство Вавилонской башни свершилось во времена Немрода. Кстати, он в некотором смысле был действительно движущей силой гигантского предприятия, о котором пойдет речь. Однако ничего конкретного Библия снова не сообщает. Стих третий. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. В доисторические времена сырой глиной обмазывали плетеные корзины. Высушенная на солнце глина делала их столь прочными и водонепроницаемыми, что в этих корзинах можно было переносить различные жидкости. Случайное соседство с огнем костра делало штукатурку еще более твердой.